Когда они вошли, мисс Силвер сидела за своим столом, углубившись в материалы по делу Эвертона. Недовязанная детская бледно-голубая кофточка была сослана на край стола, а прилагавшийся к ней клубок шерсти упал на пол и откатился к самой двери. Войдя, Хиллари первым делом его подняла. «Благодарю вас», — сказала мисс Силвер. «Шерсть так быстро пачкается. Если бы вы еще накололи его на одну из спиц. Вот. Огромное вам спасибо». Все это она проговорила, не отрываясь от папки с материалами дела. Потом подняла несколько хмурый взгляд и, осмотрев Хиллари, кивнула в сторону стула. «Мисс Кэрри, я полагаю, садитесь, прошу вас. Капитан Кеннингем объяснил вам, почему я хотела вас видеть?» «Ничего похожего», — ответила Хиллари. «Он просто позвонил, и я сразу приехала». Она украдкой бросила в Генри укоризненный взгляд, но, кажется, промахнулась. Мисс Силвер продолжила. «Капитан Кеннингем позвонил мне сегодня рано утром, чтобы не сказать ночью. Он показался мне очень обеспокоенным». Она помолчала, легонько кашлянула и добавила: «За вас, мисс Кэррио. Ему безотлагательно требовался мой совет. Кроме того, он сообщил, что имеет на руках подборку материалов по делу Эвертона. Я попросила его принести эти материалы с собой, что он и сделал. После того, как он рассказал мне о ваших вчерашних приключениях, я предложила ему попросить вас присоединиться к нашей беседе. Тем временем я просмотрела материалы дела. В первую очередь я обращала внимание на показания, которые не были мне известны ранее. Разумеется, я не успела изучить все документы. Однако материалы следствия и слушаний взяты из прессы, и я вполне в курсе. Показания горничной из отеля «Каледониан», как и заявление адвоката из Глазго касательно мистера Фрэнсиса Эвертона, явились для меня новостью. Оба документа представляют собой копии, оригиналы которых находятся, надо полагать, в полиции. Вам случайно неизвестно, так ли это, мисс Кэррио? Нет. В июле я была за границей и вернулась, когда следствие уже закончилось». «Понятно», — сказала мисс Силвер, «как и капитан Кеннингем. А мисс Грей, насколько я понимаю, решительно не расположена отвечать на вопросы». «Она просто на них не отвечает», — уточнила Хиллари. Мисс Силвер поджала губы. «Ужасно глупо», — сказала она. «Впрочем, родственники почти всегда тормозят расследование, скрывая то, что, по их мнению, способно повредить дорогому им человеку. Однако, если мистер Грей действительно невиновен, чем больше света будет пролито на каждое из обстоятельств дела, тем для него лучше. И если миссис Грей скрывает что-то, пытаясь оградить мужа...» Генри, нахмурившись, перебил ее. «А у нас нет никаких оснований полагать, что миссис Грей делает нечто подобное». Однако крохотные бледные глазки мисс Силвер смотрели вовсе не на него. Они смотрели на Хиллари. «Мисс Силвер, почему вы так говорите?» «Но ведь я права, не так ли? Что еще может заставить ее отказываться отвечать на вопросы и помогать тем самым расследованию? Она боится, что выяснится нечто, нечто пагубное, нечто, что она знает, и что, мисс Хиллари, вы, по-моему, знаете тоже». Генри ошеломленно повернулся к Хиллари, как раз вовремя, чтобы увидеть, как она краснеет до самых корней своих коротких каштановых кудряшек. Ее глаза наполнились слезами, и она растерянно спросила: «Но как вы узнали?» Мисс Силвер посмотрела на папку и с некоторым упреком кашлянула. «Невелика заслуга увидеть то, что находится прямо под носом. Так вы расскажете, чего боится миссис Грей?» «Но я не могу!» Мисс Силвер взглянула на нее как-то по-особенному. Так могла смотреть добрая тетушка, например, тетя Эмилин, собираясь подарить на Рождество 5 фунтов. Очень ласково и не менее строго она сообщила: «Знаете, я большая поклонница лорда Теннисона. Меткое замечание, как часто оно встречается в его творчестве. Верь мне во всем или не верь мне вовсе. Мне часто приходится цитировать это своим клиентам. Необходима абсолютная откровенность». Хиллари посмотрела на Генри, и тот кивнул. Он с трудом себе представлял, каким образом Хиллари удалось бы навредить Джеффри Грею в нынешнем его положении. В любом случае, повесить его уже не могли. И потом Генри всецело полагался на благоразумие этой маленькой и респектабельной старой девы. Хиллари уткнулась щекой в ладонь и начала рассказывать мисс Силвер о своей встрече с миссис Эшли. Она работала в Солви Лудж приходящей прислугой, и никто даже и не подумал вызывать ее в суд, потому что в тот день она, как всегда, ушла ровно в 6, а полиция заявила, что ничего не знает. Генри дернул ее за рукав. «Это еще что такое?» «Прости, Генри, я тебе этого не рассказывала. Я не могла». «Продолжайте», — сказала мисс Силвер. И Хиллари продолжила, останавливаясь только, чтобы глотнуть воздуха. «Я съездила к ней. Жалкое, забитое существо. Она все плакала и повторяла, что обещала Марион молчать». На этом месте Генри начал мучительно раскаиваться в своем кивке и покрепче сжал руку Хиллари. «Но я ее все-таки заставила говорить. Она действительно ушла в 6, но она вернулась. Она выронила в кабинете письмо и хотела его забрать. Она собиралась пробраться туда через окно в сад, но, подойдя ближе, услышала громкие голоса. Кто-то ссорился в кабинете, а потом мистер Эвертон воскликнул: «Мой родной племянник!» и раздался выстрел. Она сразу убежала и опомнилась уже только дома». «Ясно», — сказала мисс Силвер, — «все ясно. И сколько же тогда было времени?» Хиллари перевела дыхание. «Вот в этом-то весь и ужас! Для Джеффа я имею в виду. Идя к дому по Окли-Роуд, она слышала, как часы на церкви пробили 8. Я даже обрадовалась сначала, когда она это сказала, потому что от Окли-Роуд до Солви-Лодж идти было от силы 10 минут. Джефф добирался за 5, и я даже не представляю, как нужно ползти, чтобы это отняло больше 7 или 8 минут. Ну да уж ладно, дадим миссис Эшли 10. А если она слышала выстрел в 8:10, это полностью оправдывало Джеффа, потому что он мог оказаться там никак не раньше 8:45. Ну, я уже думала, что все в порядке. Голос Хиллари совершенно недвусмысленно говорил о том, что действительно все обстояло ровным счетом наоборот. «И что же оказалось не в порядке?» – тут же спросил Генри. А мисс Силвер устремила на нее вопрошающий взгляд. «А то, что она добавила и держалась этого до последнего, что проклятые часы ошибались 10 минут, и на самом деле была уже чуть не 9:30, когда она добралась до дома». «Она сказала, что часы отстают?» – спросила мисс Силвер. «Да, и что все в доме об этом знали». «Часы», – промолвила мисс Силвер, – «исключительно ненадежный свидетель. Вы уверены, что она говорила именно об отстающих часах?» «Да я уж сколько раз ее спрашивала!» Несчастным голосом ответила Хиллари. «А она сказала, что даже жаловалась на эти часы, миссис Мерсер. Мол, вечно они портили ей кровь, когда она утром шла на работу». «Почему?» — отрывисто спросила мисс Силвер. «Потому что из-за них ей вечно казалось, будто она опаздывает». Глаза Хиллари округлились. «Ой!» «Но тогда, значит, они спешили!» — сказал Генри. Он сжал руку Хиллари и потряс. «Эй, Хиллари, проснись! Думай головой! Она для этого и предназначена. Чтобы твоей миссис Эшли казалось, будто она опаздывает, часы должны были спешить, а не отставать». Глаза Хиллари стали совсем круглыми. «Вот черт!» — проговорила она сдавленным шепотом. «Именно!» — добавила мисс Силвер. «Ну как можно быть такой идиоткой?» – закончил Генри Кеннингем. «Вот черт!» – повторила Хиллари. «Она ведь сказала мне это точно так, как я передала сейчас вам. И я пропустила это мимо ушей. Наверное, она говорила это и Марион. И та не поняла тоже. И даже попросила ее молчать об этом. А ведь это могло бы спасти Джеффа. О, мисс Силвер, это его спасет!» Мисс Силвер кашлянула. «Не стоит особенно на это рассчитывать. Подобные факты нуждаются в самой тщательной проверке, а прошло как-никак 15 месяцев. Однако, если удастся доказать, что в июле прошлого года церковные часы спешили на 10 минут, это будет означать, что выстрел, убивший мистера Эвертона, прозвучал совсем близко к 20:00. «О, мисс Силвер!» – так кивнула. «Теперь, что касается восклицания, которое слышала миссис Эшли. Мисс Силвер деловито кашлянула. «Здесь, разумеется, может быть несколько толкований. Слова Джеймса Эвертона «мой родной племянник»» миссис Эшли, ровно как и миссис Грей, истолковала, очевидно, как обращение к его племяннику Джеффри Грею. Вы, кажется, придерживаетесь того же мнения. На самом деле это далеко не столь очевидно. Он действительно мог обращаться к мистеру Джеффри Грею, но восклицание само по себе отнюдь не доказывает, что он это делал. Например, оно могло служить ответом на какое-нибудь обвинение или клевету в адрес мистера Грея и означать категорическое нежелание в это верить. Далее, у мистера Эвертона три племянника, и восклицание могло вообще не иметь никакого отношения к Джеффри Грею. «Но самое главное – это время!» – воскликнула Хиллари. «Если только нам удастся доказать, что часы спешили...» «О, мисс Силвер, мы обязаны доказать это! Потому что если Джеймса убили в 8, это сделал уж точно не Джефф!»